Вторник, 19 апреля 1977 года, 15:25. Ленинград, проспект Москвиной. Порывистый южный ветер бросил в лицо несколько мелких брызг. Недовольно отвернувшись от пустынной проезжей части проспекта, мазнул взглядом по газетному щиту на стене. «О, Красная Звезда, а рядом Советский Спорт». На мгновение поколебавшись, покрутил головой и, не заметив ничего подозрительного, приблизился к первой странице спортивной газеты. Старательно скосил глаза налево, на рядом наклеенную полосу армейской, и тихо прихрюкнул. Аж все четыре фамилии в одной статье. Эти фантомы становятся популярны. Ха, ладно, дома в спокойной обстановке вчитаюсь в текст, вдруг какие намеки есть. А что у нас интересного в советском спорте? Ага, таблица чемпионата страны по футболу. Странно, половину команд не знаю. А, это первая лига. Потеряв интерес, начал отворачиваться, но тут глаз вычленил в тексте под таблицей фразу. «Нистру Кишинев, Спартак Москва, 3-2». Моргнул. «Нет, не показалось, все верно. Первая лига, московский Спартак, проигрыш». Кто-то хлопнул меня по плечу. «Что, первую лигу изучаешь?» «А, привет, Димон. Да за «Спартак» переживаю. Надеюсь, они смогут там все же закрепиться. Жалко ведь будет, если во второй съедут. Такая команда...» Я восторженно качаю головой. «Без нее в первой лиге будет чего-то не хватать». «Правильно понимаешь политику партии. Молодец. Тут ведь как все устроено. Кто болеет за «Спартак», у того стоит не так. А кто болеет за «Динамо», у того стоит не прямо». «А кто болеет за «Зенит»?» «Народная мудрость гласит...» Димон торжественно поднял палец к небу. «Кто болеет за «Зенит», у того всегда стоит». «А еще...» — заулыбался я. «Еще девчата хором вот такое кричат. Хочу ребенка от казачонка. Хочу второго от Желудкова. Хочу третьего от Клементьева». «Здорово. А матерные есть?» — я заинтересовался всерьез. «Мы что, идиоты?» — обижается Димон и, зябко передернув плечами, добавляет на полтона тише. «Да нам мужики на трибунах за матерные кричалки вмиг головы пооткручивают. Там же все серьезно. Козлов тут же учат». Тут мой взгляд остановился на незнакомом значке на лацкане Димона. Серп и молот, а под ними надпись. Я не поверил своим глазам и перечитал. Потом еще раз. Потом согнулся в пароксизмах хохота. «Ты чего?» — осторожно спросил Димон. «Эй, Дюха, ты че?» «Голубой патруль!» — простонал я, размазывая слезы. «Держите меня!» «Ну да, а что? Я поллета в голубом патруле провел с парнями из местного клуба «Юный натуралист». Меня согнуло еще раз. Димон с опаской посмотрел на меня и на всякий случай отошел на шажок. «Извини», — выдавил я из себя, вытирая выступившие слезы. «Все нормально. К счастью, этот юмор здесь никто не поймет». «А в чем юмор-то?» — заинтересовался Димон. «Ну, западный сленг. Непереводимая игра слов. Хорошо было?» «Конечно, здоровски». С воодушевлением откликнулся Дима. «Мы даже одного настоящего браконьера выследили. Его инспектор и рыбоохраны с поличным взяли. Сети в нерестовой зоне закидывал. Почти неделю по утрам и вечерам выслеживали. После этого значком и наградили». «Завидую». Димон ушел, а я припомнил историю падения «Спартака» в первую лигу и реформу команды, проведенную по инициативе одного ее страстного болельщика. Константина Устиновича Черненко. Он лично вытаскивал из астраханского волгаря Рината Досаева, призванного в ЦСКА Вагиса Хидиатулина, выдергивал из МВД Бубнова, гражданскому Бескову присвоили полковника. Подкрепили и материально. В качестве шефа команды закрепили сказочно богатый Аэрофлот. влили немерено денег в Тарасовку. Кстати, Брежнев тоже фанат «Спартака», правда, хоккейного. Ну и ладно, пусть тащат свинок из первой лиги. Чем сильнее чемпионат, тем интереснее болельщикам. С моста через Обводный начал сползать одновагонный трамвайчик. Я прищурился, высматривая цвета стекол в верхних углах кабины вагоновожатого. Если слева синий, а справа красный, то это мой, 11-й. Вагончик пробежал универсам «Стрела», и стало видно — мой. 3 копейки нырнули в прорезь плексигласа и разлеглись на черной ленте транспортера. Вот, глядите все, он заплатил. Сидящая у окна бабуля благосклонно кивнула, и я открутил билет. Несчастливый, увы. Но это еще ни о чем не говорит, постарался убедить себя. Все будет хорошо. А тут, на северной стороне гостинки, неожиданно людно. Я начал неторопливо просачиваться сквозь на первый взгляд хаотично разбросанные группки людей, прислушиваясь к негромким разговорам. «Тудей у шайбы чухню с баса отбомбил. Начинчил пух и тапки». Чуть возбужденно рассказывает цыганистого вида мужичонка, хищно поблескивая по сторонам глазами. «Уже сбросил гришки на хазе. Погланды хэппи». «Настоящая фирма. Вранглер из Америки». Представительный фарцовщик, упакованный в темно-синий костюм и белую сорочку с галстуком в полоску, уверенным голосом впаривает лоху из провинции колом стоящий самострок. «Клепки, лейбл, двойная строчка. Вместе с пакетом за 220 отдам». «Кен, бумагу отченчишь?» «Ага, а это валютообменные операции». Я скосил взгляд, запоминая действующих лиц. Вдруг пригодятся. «А деньги в этот конвертик положите. Я специальную отметку на нем поставлю, что вы от меня. С конвертом в синюю секцию зайдете, и я скажу, где вход». «Похоже, ломщики работают». Останавливаюсь, боковым зрением наблюдая за шоу. «Точно. Пока растерянный купец оглядывался, кто его подтолкнул в спину, конверт заменен. Лавки и чертяги». «Зря сомневаетесь. Смотрите, сейчас спичку о шовчик потру». Поднимаюсь на второй этаж и выхожу на галерею перинной линии. Здесь народу поменьше, в основном любители винила. Подхожу к перилам и любуюсь взлетающей в синее небо башней Думы, одновременно продолжая впитывать густую атмосферу торга. «Чем богат?» — долетает басок слева. «Новые демократы есть, нулевые, с супером, по 65, юги по 25». А этот характерно картавит. «Список есть? Давай». «Биксы клевые будут». Лезет в другое ухо быстрый говорок с неистребимым малорусским акцентом. «Хм, а меня и старенькой тоже интересует. Дорс, покажи-ка, Моррисон Хартвелл». «Жора, спецов секи», — бросает носатый продавец помощнику и бережно вытягивает диск из дерматиновой сумки. «До свидос, фраер! Самопал форева!» — ликующе несется снизу. Наклоняясь через перила, разглядываю толкучку под ногами. Точно. Это темно-синий костюм возбужденно празднует очередной удачный кидок. Гляжу сверху на копошение галеры. К днищу моего корабля налипла большая колония полипов. Наивные инфантилы, фрондирующие по кухням интеллигенты, совсем не берут их в расчет, когда грезят о роли властителей умов. Ха-ха, 3 раза. В лучшем случае этим мечтателям светит роль интеллектуальных сервитуток при новых хозяевах жизни. Вот кому они сейчас прокладывают дорогу. Этим опасным, как ласка, маленьким и изворотливым зверькам, готовым в стремительном броске прокусить затылок любому, кто легкомысленно повернется к ним спиной. Седоватый любитель рока тем временем тщательно изучил диск на отсутствие запилов и деформаций и приступил к ритуальному торгу. «Давай за полтинник». У фарцы четкая специализация. Мне явно нужен посредник. Еще раз внимательно оглядываю течение жизни внизу. Вон у водосточной трубы Пара парней демонстративно закуривают Мальборо. Похоже, можно начать с них. Спускаюсь, выхожу на улицу и еще раз оцениваю ситуацию. Да, явно из местных, вид уверенный, глаза быстро зыркают вокруг. «Парни, вы тутшние? Подскажите, кто здесь на передвижке живет?» С удивлением посмотрели на меня, потом быстро проконтролировали взглядами окрестность. Судя по всему, на автомате, так летчики-истребители времен войны каждые 40 секунд оглядывали заднюю полусферу. «Что надо, малой?» — с пренебрежением поинтересовался один. Я ухмыльнулся. «Передвижника. Много чего надо, в том числе шматье на меня». «Сейчас». Парень, привстав на цыпочки, завертел головой. «Эй, Гагарин, подь сюда!» С проезжей части к нам начал пробираться еще один завсегдатый галеры с длинной растрепанной шевелюрой ржаво-рыжего цвета, длиннющий, нескладный, похожий на слегка деформированный шест. «Малой кого-нибудь с передвижки ищет. Погутарь», — пояснил позвавший. Шест с сомнением окинул меня взглядом. «Понимаю, фирмы на мне нет, ну совсем». «Чё надо? Жвачку, презики, журнала?» Я мотнул головой на свободный пятачок у стены, отзывая в сторону. «Прикид новый. Штаны, 42-й размер, шоп фирма». Цежу лениво, акцентированно акая. «Тапки, 39-й, посмотрю. Адидас или Найк?» «Бэк от фиников. Блок жвачки с нормальным сроком годности. Дабл-бабл желательно. Можно ригли. Мята или цитрус. Шоколад. Бельгийский или французский. Ну и что еще интересного из хавчика надыбаешь?» «Пацан, бабки-то есть или посмотреть пришел?» «Не боись, Гагарин. Усё есть. Понравишься мне. Будем дальше работать. У меня предка из Москвы, бросили ваш регион поднимать. Теперь в провинции тусить буду». «Ага», — он еще раз с сомнением осмотрел меня. «Да не парься, космонавт. Переезжали в темпе, 2 чемодана только взять успели, поэтому я и не прикинут. Давай, работай, я здесь жду». Длинный повертел головой и целенаправленно ввинтился в толпу. В голову пришла еще одна идея. «У Тома скоро день варенья, надо подарок». «Э, стой!» — кричу в спину. «Иди сюда, я еще забыл сказать». Быстро прокручиваю в голове желание. Французские духи или туалетную воду? «Ха-ха, диадему с бриллиантами еще подари. Закатай губу обратно, вопросов не оберешься». Огорченно вздохнув, заказываю. «Еще поищи набор фломастеров. Знаешь, на 12-16 штук такие. Ну, в общем, чем больше набор, тем лучше. Только чтобы нулевые и западные, венгров и чехов, не надо». Понятливо кивнув, шест слинял, а я остался размышлять. По большому счету, мне без разницы, что сегодня брать. Главное — выстроить отношения с кем-то из форцы. В начале сентября для рывка в Финляндию мне надо будет собрать полный комплект одежды и обуви скандинавского производства, вплоть до трусов и носков. На случай, если в полицию попаду и придется изображать местного неблагополучного подростка, сбежавшего из семьи. Сейчас такой набор покупать рано. За это лето я вытянусь сантиметров на 10-12. Стану с Томой одного роста. На сердце неприятно заныло, и волевым усилием я постарался выгнать из головы все мысли о будущем. Однако, как глупо опять все складывается. Или Тома, или страну спасать. Криво дрогнув, губы начали тихо выталкивать. «Сон мне, желтые огни, и хриплю во сне я, повремени, повремени, утром мудренее».